Послесловие. Кристиан Саргон. Я громко отчетливо постучал в одну из новеньких дверей Айсхолла. С момента разрушения старого замка прошло уже почти 2 года, и здесь изменилось все. Абсолютно. Вокруг темного источника возвели небольшое здание, в котором изучали то, что от него осталось. Учебные корпуса выстроили чуть в стороне, на склоне горы. Климат ледяного леса тоже изменился. И теперь его едва ли можно было назвать ледяным. «Войдите!» – раздался строгий мужской голос, и я заставил себя ждать. «Вызывали, мистер Саймон?» Тот не отрывал взгляда от карты Веригии. «Ты как раз вовремя!» – он жестом поманил меня к себе. «Знаешь, что это за место?» Он указал на верхний правый край карты недалеко от далеких стуж, где в небольшой остров была воткнута булавка. «Скайхолл!» — определил я. — Парящий остров на окраине Кайтауна. — Совершенно верно, — кивнул мистер Саймон. — И ты туда отправишься с очень важным заданием. Я напрягся. Меня всего несколько дней как официально приняли в Министерство безопасности. И пока что не нагружали ничем большим, чем тушение пожаров. До нас дошла информация, что в Кайтауне снова возник культ тьмы. Якобы некто зачем-то задумал оживить источник, который расположен в море на краю мира. Как раз недалеко от Скайхолла. «Культ тьмы?» – не удержался от вопроса я. «Но зачем? Он ведь был нужен оборотням, чтобы восстановить Эленор». Мир оборотней погиб спустя несколько месяцев после деактивации источника. За это время Каспиан Коул успел вернуть себе власть и эвакуировать своих сограждан. По большей части они переселились в Веригию, заняв леса между Истхельгином и Гвином, где водилось много пушнины, где условия были максимально приближены к тем, к которым привыкли оборотни у себя дома. Восстанавливать и спасать им было уже нечего. Поэтому предположение, что за всем происходящим стоят оборотни, не выдерживало никакой критики. «Наша разведка предполагает», – продолжил Саймон, – «что культ обосновался непосредственно на Парящем острове. Но где? Кто точно этим занимается, неизвестно». Мы могли бы отыскать последователей культа и взять их за жабры, но... Но тогда вы спугнете тех, кто на самом деле стоит за марионетками, догадался я. Да, поэтому ты отправишься в Скайхолл якобы студентом. Допустим, тебе не понравилось работать безопасником. Решил изучать иномирные языки, податься в дипломаты или заделаться профессором, как Райнер. Работа под прикрытием, протянул я. Это интересно. Тебя никто не знает, ты не успел засветиться. То, что ты внезапно решил сменить область деятельности, никого не удивит. Не придется даже менять имени. Нужно, чтобы ты попал внутрь этого общества. Думаешь, потянешь такое задание? Еще как, уверенно кивнул я, потому что уже загорелся заданием и начал продумывать, как буду проворачивать дело. Вот только мне кажется, среди студентов меня не примут за своего. Я ведь старше и опытнее. Лучше подойдет место профессора. Молодой прогрессивный профессор, который хорошо ладит со всеми студентами. Ректор Скайхолла водил какое-то знакомство с Виторио Аргусом. Бывший ректор Айсхолла, нахмурился я, потому что после того, как тот убежал, его до сих пор так и не нашли. «Именно», – кивнул мистер Саймон. «Есть вероятность, что он как-то замешан в происходящем. Мы не можем привлекать к себе внимание. Вернее, к тебе. Тебе придется самому устраиваться в Скайхолл. Без нашей помощи». «Все еще считаешь, что лучше идти профессором?» «Думаю, я справлюсь», – задумчиво проговорил я. Мистер Саймон поджал губы и некоторое время смотрел на меня. «Если не получишь место профессора, мне придется пустить на дело другого человека, потому что ты уже засветишься». «Понял, я справлюсь». Тогда я еще не знал, что мои хрустальные мечты разобьются о каменную жопу реальности. Но это уже совсем другая история.